континентами. Время фазами луны, ночи яркими кометами. Притяжения отрывались от земли, двух сердец одно биение. Услышать мы смогли. Найди меня среди тысяч лиц за чертой границ. Встречу хорошо.